Глава 27. После ухода в Вадингтона Кити стала вспоминать все то, что он ей наговорил. Не очень-то приятно было все это выслушать, и пришлось сделать некоторые усилия, чтобы скрыть смущение. Как горько сознавать, что все то, что он наговорил, сущая правда. Китти знала, что Чарли тщеславен, глуп и падок на лесть. Она вспоминала, с каким удовольствием он ей рассказывал разные эпизоды в доказательство своей ловкости и изворотливости. Он этим гордился. Какая же она презренная женщина, если могла так страстно полюбить подобного человека за то только, что у него дивные глаза и красивая фигура. Ах, как бы ей хотелось выкинуть его совсем из головы. Она хотела бы научиться презирать его. Теперь она его только ненавидела. А ненависть близка к любви. То, как он с ней поступил, должно было ей раскрыть глаза. Вальтер всегда его презирал. Неужели жена так же дразнила его ею? Она не могла не видеть, как сильно Китти была в него влюблена. Дороти хотела бы с нею подружиться, но находила, что она второсортная. При этой мысли Китти улыбнулась. Как была бы возмущена ее мать, если бы слышала такое суждение дочери? Ночью он ей опять приснился. Она ощущала его объятия и горячие поцелуи. Не все ли равно, что ему 40 лет и что он толст? Она с нежностью засмеялась, вспоминая, как ему это обидно. Она его еще сильнее любила за его наивное тщеславие. Она умела сочувствовать ему и утешать его. Когда она проснулась, лицо ее было мокро от слез. Плакать во сне показалось ей особенно трагичным.